Глава 13. У 30-летнего Макса фон Гейрсберга было узкое, со впалыми щеками лицо, темные глаза и тонкие, как лезвие бритвы, губы. Черные, сильно напомаженные и поэтому будто нарисованные на черепе волосы подчеркивали бледность кожи. Уду был моложе, возможно, лет 25, и намного красивее. Густая шевелюра, мощный выпуклый лоб, обаятельная кошачья мордашка. Ну, просто смерть бабам, да и только. Ньюман почувствовал укол зависти и принялся выискивать недостатки в картине. Слишком вялый рот, нервный смех, обнажающий десны, скупая мимика, делающая его похожим на алкаша, страдающего от тяжелого похмелья. Он уже полчаса слушал их разговор, на французском, разумеется, и понимал, что эти наследники являются собой полную противоположность графине. Никчемные аристократишки, кичащиеся происхождением и ни на что не годные. Лаура фон Гейрсберг производила впечатление силой породы. Кузены выглядели анемичными, способными лишь поминать к месту и не к месту славных предков. Удивляли Ньюмана не сотрапезники, а зал, где был накрыт ужин. Никаких стеклянных стен и современного дизайна. Они сидели за столом в маленькой комнате со стенами, обитыми красным бархатом, которые украшали головы животных. Охотничьи трофеи Гейрсбергов. Огонь в камине трещал и клацал, как безжалостные челюсти людоеда. Звяканье вилок наводило на мысль о лязге цепей кандальника, запертого в худшем из казематов. Жуткая атмосфера. Ньюман смотрел на горящие свечи и с трудом сдерживал свой азарт легавого. Он здесь, в гнезде, рядом с членами семьи миллиардеров, пережившими худший вид насилия – убийство. Майор был на 100% уверен, что мотив представления нужно искать здесь, среди наследников, в их прошлом или в мертвом углу настоящего. Застольная беседа началась в мрачном тоне. Прозвучал панегирик усопшему Юргену, но Троллингер, красное вино рубинового цвета, произвел нужный эффект. Языки развязались, все разгорячились. «Мы найдем убийцу и займемся им», — пообещал Удо. Ньюман изобразил непонимание. «То есть?» Удо залпом допил вино, снова налил по полной себе и остальным. «Думаете, мы позволим какому-то отребью нападать на нашу семью?» «Я думаю, что вас заносит, Удо. Уже много веков правосудие творится в судах. Закон против личной вендетты». Удо гнусно захихикал. Он сверлил полицейского грозным, так ему казалось, взглядом, выдававшим крайнюю степень опьянения. «Время проходит. Земля пребудет вечно», — произнес он напыщенным тоном, воображая, что изрек максимум века. «Мы у себя дома. Мы стреляем в животных, но можем поохотиться и на людей». Лаура коснулась руки кузена. «Удо шутит, майор. Никто из нас не ставит себя выше закона. Возьмите еще петуха, он приготовлен во французском вине». Ньюман медленно кивнул. Ужин был отменный. Помимо петуха подавали обжигающие горячие сосиски и шпецле под мюнстерским соусом. Заведомо ничего слишком легкого, но все поглощается незаметно в атмосфере золотисто-коричневого света и сладковатого дымка. Ньюман последовал совету хозяйки дома. Никаких лакеев поблизости. В комнате только господа. Он решил продемонстрировать, что наслаждается угощением и ест с аппетитом, будто чувствовал себя обязанным извиниться за соседку. Ивана не проглотила ни кусочка. «Мисс Виган», — спасла положение, сменив тему. «Есть кое-что, чего я не понимаю», — сказала она, незаметно положив в рот кусочек ржаного хлеба. «Надо же как-то утолить голод». Вам приходится пересекать границу, чтобы организовать псовую охоту. И что? Макс, он был гораздо спокойнее брата, улыбнулся лейтенанту. Почему вы не практикуете конную охоту по искусственному следу? Ньюман удивился неожиданным познаниям Иваны. «Лантак предлагает нам такую альтернативу», — начала объяснять Лаура. «Вместо живой дичи — обманка, напитанная животными запахами». Удо захохотал. Макс караулил реакцию Иваны, не сводя с нее двустволку близко посаженных глаз. «Все равно, что заниматься любовью с резиновой куклой», — спокойно заметил он. «Такое могут придумать только болваны-чиновники». «Я полагал, у вас есть право голоса», — заметил майор. «Конечно, есть, но плебс всегда в большинстве. Увы». Полицейский невольно кивнул, подумав, «А этот Макс опаснее брата, почти не пьет и мыслит здраво». Удо резким движением выкинул руку с бокалом к камину, от которого исходил закручивающийся вокруг собственной оси жар. «Охота — это кровь!» Кузены захихикали. Их лица, разгоряченные вином и свечами, выглядели загримированными. Они напоминали персонажей с картин средневекового художника. Они как будто успели забыть о смерти Юргена. Или сегодняшний языческий пир на вине и крови потому и устроили, что хотят отпраздновать. «Вас это возбуждает?» — спросила Ивана. Удо откинулся на спинку кресла, положил руку на подлокотники и уронил голову на грудь в позе алкаша, намеренного вздремнуть. «Это я с вами обсуждать не намерен, мадемуазель недотрога. Но прошу вас понять одну вещь. В жилах охотника и дичи течет одинаковая кровь. Она может разгорячиться, это...» «Черная кровь», — подсказал Ньюман. «Мне это знакомо». В охотничьей среде часто поминали темное табу, беспримесную дикость, заставляющую человека травить зверя, нажимать на курок, рискуя и собственной жизнью. «В моем ремесле», — добавил он, — «это называют преступным инстинктом». Лаура поняла, что жаркого спора можно не опасаться, и спросила. «В конечном итоге полицейские тоже охотники. Я права?» Ньюман насладился очередным глотком Троллингера. Он выпил ровно столько, чтобы получить удовольствие и не опьянеть. «Между охотой, которой вы так гордитесь, и нашей ежедневной работой существует огромная разница. Мы сражаемся с убийцами на равных. Иногда они оказываются сильнее, и тогда дичью становимся мы». «Но выживаете», — подала голос Лаура. «Моему брату не повезло». Наступила тишина. Все вспомнили, какие драматичные события собрали их за столом. Поминальным столом. Минута молчания растянулась до бесконечности. Только постреливали дрова в камине и трещали свечи. «Пожалуй, пора узнать, как обстоит дело с алиби у этих двух дебилов», — сказал себе Ньюман. В ответ он получил ухмылки, перемигивания и высокомерные взгляды. «Что вас так веселит?» — поинтересовался он. Макс выпрямился, помотал головой, его бабье лицо сморщилось в презрительной гримасе. «Скажем так, мы слегка нарушили правила уикенда». «То есть?» «Пригласили к себе молодых особ, вместо того, чтобы лечь пораньше, как велит традиция». Майор вспомнил, что в досье упомянуто алиби кузенов. «У вас остались их координаты?» — спросил он. «Конечно. Я даже расценки могу назвать». Ньюман поднял глаза и заметил на стене герб Гейрсбергов. Перекрещенные оленьи рога на золотистом поле. «Вот так вот просто», — раздраженно подумал он. «Века войн, политических битв, социальной борьбы, ревностно охраняемых привилегий, чтобы два клоуна, могли развлекаться со шлюхами перед травлей оленя в собственном лесу. Да, дарвиновская эволюция щедра на разочарование. Графиня исчезла из-за стола. Ньюман даже не заметил, когда это произошло. Но тут же вернулась, неся в руках широкое гжельское блюдо. Вид этой женщины в узком, как лайковая перчатка, платье и смешных кухонных рукавицах-прихватках растрогал Ньюмана до слез. «Домашний штрудель!» — объявила она торжественным тоном. Макс разлил по бокалам вино. Странные поминки. Ньюману показалось, что он погрузился в озеро огненной лавы. Им овладела эйфория от близости этой удивительной женщины, но... В это мгновение Уда спикировал носом в тарелку. Макс не успел подхватить брата, и локоны красавца-наследника погрузились в шпецле и мюнстерский соус. Макс с Лаурой и хотели рассмеяться, но уж больно жалкое было зрелище. Ньюман перехватил взгляд графини на Ивану, та смотрела на пьяного засранца с невыразимой годливостью. Лицо Лауры совершенно переменилось, стало неприятно жестким. Взгляд выражал презрение. В мгновение ока сыщик считал всю ненависть аристократки к женщине из низов, к простонародью, к согражданам без знатных предков и гербов, которые придают человеку достоинство. Якобы придают.